На палубе корабля уже успели немного вздремнуть. Прошло еще 7 часов. Преследователей успокаивало лишь то, что их добыча потратила столько же времени на дорогу, а то и больше. «Мы уже почти прибыли. Сколько можно сидеть на месте?» — требовательно спросил неслышно подошедший Хибари Кёя. «Жди», — ответил Бильфигар. «Ши-ши-ши. Тихо. Значит, не пытаются убить друг друга. Кстати, да», — опомнился Скуала. «Что-то тихо как-то. Не убил ли он ее там часом?» Переглянувшись с остальными, Скуала первым рванул в самую большую каюту на корабле, где изволил сидеть босс Свари. Он же первым распахнул дверь, влетая в помещение. «Вроаой, босс!» — окинул он быстрым взглядом каюту, не давая остальным увидеть что-то прежде, чем он оценит ущерб. Правда, капитан так и застыл. Эрнесто отпихнул его в сторону, протискиваясь с ругательствами сквозь входную дверь, и тоже замер. Оба босса сидели на диване, практически в обнимку. По крайней мере, Занзас так и делал, закинув руку на Акиру. Правда, вряд ли он понимал, что обнимает девчонку, держащую на коленях пустую тарелку. «Когда я проснулась, приоткрыв глаза, вокруг была тишина. Прислушавшись, уловила единственный звук чьего-то мерного глубокого дыхания. Потребовалось еще пару мгновений, чтобы вспомнить, где я и кто бы это мог быть. Повернуться и убедиться в этом я не могла, так как чья-то тяжелая рука продолжала лежать на моей шее и плечах. И я даже догадывалась, чья. Только я мягко и осторожно повернула голову, как Занзас открыл глаза и уставился на меня. Секунда показалась мне наполненной ступором. «Ну как, мы в расчете?» — уточнила я на всякий случай, уж очень непонятным взглядом на меня смотрели. «Вроаой, босс!» — распахивается дверь. «Кажется, приближение капитана Варии меня как раз и разбудило». Слишком уж взбудораженным выглядел Скуала. «Мы прибыли», — громко уведомил он и замер, увидев явно сонные морды. Занзас скинул руку, освобождая меня из недозахвата, и поднялся на ноги, накидывая на плечи брошенный плащ. Скуала пропустил босса, я поспешила за ним. Поднявшись наверх, первым делом я поняла, что ребята не скучали. Само собой, спокойно часы путешествия пройти не могли. Луссурия на пару с Рёхием затеяли силовые соревнования и продолжали споро поднимать 32-килограммовые гири под счет. Бильфигар с Расселем вернулись к своей борьбе, забрасывая друг друга колюще-режущим, из-за чего остро прослеживался след орудий борьбы. Мормон куда-то исчез. Мукура что-то попивал, наблюдая за морем. Кёя зорко наблюдал за всем происходящим, стоя в стороне, а прямо по курсу. Остров не такой уж большой, как можно было подумать, но все равно поплутать в зелени и скалах вполне возможно. «Только что появился из иллюзии», — доложился Луссурия. «Он был скрыт за иллюзией, но похоже, что специально для нас ее только что сняли. Нас ждали. Он там», — тихо добавил Мукура. Корабль дернулся так, что мне даже пришлось схватиться за поручень и, натужно заскрипев, замедлил ход. «Что за?» Видимо, Леви хотел выразиться иначе, но неудачно дернулся и потерял равновесие. «Корабль цепляет дно», — сказал капитан этого железного водоплавающего чудища, стоящий на мостике. На нем были форма и шляпа. Его помощник держал штурвал. «Ближе никак не подойти. Вертолет собьют, бросайте шлюпки», — отдал приказ Скуала, бросив взгляд на своего босса, но Занзас не возражал. Я задумчиво перевела взгляд обратно на остров. Занзас взял из рук появившегося мормона бинокль, всматриваясь в водную гладь, поблескивающую от солнца, и зелень далеко впереди. До меня дошел запах пламени, едва уловимый, учитывая расстояние, но достаточно ощутимый и запоминающийся. Отразить океан и небо в иллюзии – это полная жесть. Голос Рыжего почему-то стал глухим, а затем Конрад и вовсе сглотнул. «На связи Вангола», — крикнули с капитанского мостика. Я знала, что они хотят. Не надо обладать большим умом, Реборн и так все в основном рассказал. В своей манере, конечно, но этого достаточно. План в общих чертах ясен. Подростки идут на остров в ловушку и сосредотачивают все внимание на своих мелких сражениях, а все остальные подготовят нечто большее и попытаются проникнуть на остров незаметно. «Дай взглянуть», — не сумев скрыть волнение, попросила, протянув руку за биноклем. Босс Свари, посмотрев на меня, все же всунул мне его в руки, и я стала всматриваться в зелень с выступающими невысокими скалами. Видела какие-то остатки зданий, лестницу, ведущую наверх, арки, как у храмов, но из людей никого. «Что-то заметила?» — спросил Бильфигар. «Конечно, мы заметили», — издевательски засмеялся Рассель, заставив брата ощериться. «Хочешь сказать, что у тебя лучше обзор, чем у меня?» Бильфигер натянул угрожающий оскал до ушей. «Врой!» Замолчали оба. Прикрикнул на них капитан Варии. «Что там, Виндиче?» Ни секунды не сомневаясь, ответила. «С одной стороны, их появление не к добру, с другой, кто знает, может, они нам помогут». «Сомневаюсь», — напряженно отозвался Мукура. «Виндичи никому не помогают». Он явно был не рад новостям, и вообще настроение у него было слишком уж напряженное. «Но оно и понятно, все такие. Я думаю, тебе лучше остаться здесь», — услышала я подошедшего Хибари. «Почему это?» — ответила, опустив бинокль, и окинула видимую часть острова своим взглядом. «Меня там ждут». Тем более, его голос стал тише, но и холодней, даже будто строже. Я перевела взгляд, посмотрев на него. «Достаточно одного нападения», — сказал Кёя. «Шиман ждут лишь одно небо. Они вызвали только Ванголу на бой». Я прикусила язык. Собиралась сказать, что Спиит меня ждет, но это как раз будет довод против. Долго же Хибари собирался с духом. Все же право своего выбора я сумела до него донести. Он стал прислушиваться, но и свое мнение всегда выскажет, особенно если оно нелицеприятное. «С этим все согласятся, босс», — сказал Рыжий. «Пусть этот сопляк отдувается. Он на церемонии даже не почесался тебя спасать, все своего коллегу тряпку защищал. Так вот почему они волком на Цуну смотрели. Оно и понятно, но это то, чего можно было ожидать». И все же, слова подбирались с трудом. «Все-таки многого я не могла сказать. Я хочу обойтись без жертв», — наконец нашлась, окинув парней взглядом. «И не хочу вызывать подозрения у Спейда. Я должна пойти». Все подобрались, как будто стояли на старте большого забега. Хотя почему будто? Все готовились. Варя тоже, пусть и помалкивала. «Нам ничего не рассказывали о грядущей охоте на Спейда, чтобы мы ненароком ничего не выдали. Туман, особенно опытный, легко улавливает тайны своим чутьем и интуицией. К тому же, я полностью уверена в вас. Сила не в кольцах и не в новых побрякушках. Вы сами очень сильные, не слишком уж на них полагайтесь». «Верно. Еще неизвестно, что замыслил Спейд. Испытание, но чего именно он хочет им добиться? Сломать розовые очки у молодого поколения? Слишком мелко как-то для поднятия такой бучи. Девятый просит появиться на их корабле для согласования действий», — появился из радиорубки Луссурия. «Какого, к черту, согласования?» — проворчал недовольно Занзас. «Мусор, двигай корабль». «Я пошел ставить свои условия. Вот это по-нашему. Еще некоторое время пришлось потратить, чтобы перебраться на соседний корабль. Там, на палубе, под открытым небом собралась небольшая толпа. Девятый со всеми хранителями, офицерский состав Варии, несколько людей и старика Эджик, ну и мы, младшие поколения, так сказать. Мне показалось, на меня странно смотрели. Я уж думала, я где-то крупно накосячила в плане не привлекать слишком много внимания, но оказалось, не все так плохо. Странно смотрели и на Занзаса, но тому было абсолютно фиолетово. Почему это я говорю странно? Мне показалось, что меня не ожидали здесь увидеть, или что у меня по меньшей мере выросли крылья и хвост. С Занзасом проще, на него смотрели с уже ставшей привычной опаской, но тот был спокоен и пофигистичен. Хранители Тимотеа выглядели подавленными и недовольными. Среди них не хватало хранителя урагана, Койота. Тот после атаки Шимон оказался серьезно ранен. «Помните, ваша задача, это Шимон, дал нам наставление собранный девятый, сейчас мало похожий на того добродушного старика. Если столкнетесь со Спейдом, ни в коем случае не ввязывайтесь в бой». Цуна серьезно кивнул. Ребята все подобрались, спокойно глядя на девятого. «Мы засобирались в путь. Пока мы оставались здесь, взрослые не начинали говорить. Чертяка, как только станет ясно, что там делают виндичи, свяжись с нами», — передал мне рацию Скуала. «В любом случае, связь держите каждый час», — добавил Луссурия. «Виндичи», — услышал все же Цуру. «Да», — кивнула и забралась в лодку. «Я сяду в вертолет и буду следить за ситуацией с воздуха», — сказал мне Кёя, не спеша присоединяться. «Я, хранитель, меня не станут трогать». Подумав немного, все же кивнула. «Наши силы этим мы не слишком разобьем, зато нас могут попытаться разделить, и поддержка с воздуха не будет лишней для контроля ситуации. Не рискуй понапрасну», — подошел Кёя, схватив меня за руку. «Почему-то зверя бумажной работой ты загружаешь, а сражаешься самостоятельно. Врой-ой, я так и знал», — заорал услышавший это негромкое отчитывание капитан Варии. Скурала стоял, выпучив глаза и, казалось, готов был задохнуться от негодования. «Кто из вас двоих это придумал первым? Ты, чертяка, ты хоть знаешь, что лапа бестера заляпывает чернилами весь лист и текста за ним не видно?» Я переглянулась с Занзасом сперва недоуменно, а затем мы, кажется, сошлись во мнении. «Ну, началось. Скуала, никем не останавливаемый, совсем разошился, но уже все было готово. Шлюпки спустили к воде, загудели винты моторов, невысокие волны бились о резиновый бок. Остров, покрытый зеленью, медленно стал приближаться». Глава 38. Рехи с Конрадом споро спрыгнули в воду, подняв брызги, и потянули лодку к берегу. Резина заскребла по песку, и тогда оттуда выбрались все остальные. «Надо ее привязать, чтобы не уплыла», — сказал Конрад как-то непривычно тихо и серьезно. Он то и дело косил глазом в сторону леса, начинавшегося метрах в 20 от пляжа. Заросли выглядели довольно густыми и дикими, как будто здесь давно не было человека. Но в одном месте виднелись истершиеся ступеньки и полуразрушенная арка, которую я видела с моря. Пока я глазела по сторонам, парни оттащили лодку дальше и привязали ее к извилистым корням дерева, росшего в песочном грунте, вымытым приливами. А затем принялись выгружать из лодки рюкзаки со всем необходимым. «Ну как, парни, Рассели и Мукура занимались тем же, чем и я, а именно следили за окружением. В воздухе витало что-то такое необъяснимое. Никто не спешил поднимать голос. Шипели волны, скатывающиеся по мокрому песку. Со стороны леса шелестели от легкого ветра листья. Запах морской соли был особенно силен. Птиц почему-то не было слышно. Недалеко с небольшим опозданием также пришвартовалась к берегу вторая лодка с Реборном, Цуной, Гакудерой, Хром и Базилем. Фу-ух, это оказалось дальше, чем я думал. Голос Гакудера врезался в напряженную атмосферу ожидания, прерывая ее. Они с Базилем принялись привязывать лодку так же, как сделали мы, а затем закинули рюкзаки на плечи. «Хром, тебе нужна помощь», — нерешительно обратился братец к девочке. «Мукура сама», — позвала та, подойдя чуть ближе и полностью проигнорировав стушевавшегося Цуну. «Не обращай внимания, десятый», — посоветовал Гакудера, фыркнув в сторону. «Хром, следи за всем вокруг и, если что-то покажется странным, тут же сообщи мне», — дал ей наставление Ракуда. Я подошла, взяв за лямку свой рюкзак, и нахмурилась. Он что-то был слишком тяжелым. Открыв его, я обомлела. Внутри крепко спал Ламба, совсем уж по-детски посасывая большой палец. «Какого черта он здесь забыл?» — возмутился Конрад. Достав рацию из небольшой поясной сумки, включила ее и позвала. «Говорит Акира. Прием». Рация зашипела и ничего кроме белого шума не выдала. «Может, я что-то не так делаю?» Повернувшись к Рыжему, попросила его связаться с кораблем. Конрад повозился с переключателями, но результата это не возымело. «Она не работает, босс», — вынес он свой вердикт, оправдав мои подозрения. «Связь с кораблем потеряна. Я просто упала пятой точкой на сухой песок. Внезапно я поняла, что мы остались одни. Ощущение одиночества, когда ни на кого надеяться, кроме себя самих, нахлынуло волной. Нас отрезали друг от друга. Хоть головой я и понимала, это всего лишь радиосвязь, будут и другие способы. Вероятно, это действие той иллюзии, что скрывало остров», — пояснил Мукура. «Мы пересекли определенную черту. Нас совершенно точно загнали в ловушку. Ламба оказался здесь». И глядя на остальных парней, я внезапно осознала, что они тоже все еще подростки. Всего лишь подростки. Дети, рядом с по меньшей мере 300-летним туманом. Конечно, вероятнее всего, это пессимистическое ощущение обреченности было лишь внезапным приступом паники. Поэтому я попыталась себя успокоить тем, что совершенно не важно, кто на острове. Взрослые объединились для того, чтобы убить демона Спейда. Они это сделают, верно? В Анголе не просто так считается сильнейшей семьей, да и Тарика уверенно держит свое первенство в Японии. Джик тоже прославились в мире мафии, а аварии вообще молчу. Бой – это их специализация. Ну, если не они, то мы-то точно ничего не сможем. Все в порядке? Обеспокоенно поинтересовался Мукура, присев рядом. Он заглядывал мне в глаза, желая убедиться в этом. Я не могла вымолвить ни слова. Слов было недостаточно для тех эмоций, что меня разрывали. «Это опасный человек, но я ни за что не позволю ему навредить тебе», — сказал Ракуда. «Думаю, все остальные со мной согласятся. Он до тебя больше не доберется, я об этом позабочусь». Казалось, он знал, что меня тревожит. По крайней мере, ощущение поддержки мне немного помогло. Да, они упустили его во время церемонии, но тогда они просто не знали, чего ожидать. Эф, нечего было выделываться, фыркнул Гакудера. Что, страшно стало? Этот парень совершенно точно был слишком самонадеян. Гакудера Дона попытался было остудить его Базиль, но, видимо, он был слишком воспитан, чтобы суметь открыть рот и сказать все, что думает. «Щи-щи-щи», зловредно засмеялся Расселли и ядовито продолжил. «Этот черноногий смеет оскорблять моего босса, а значит, и меня. Будет ли слишком проблемно, если он умрет первым от несчастного случая? К примеру, такое криворукое существо неудачно упало и накололось глазом на нож. Во время попытки принести себе удовольствие засовыванием пистолета во все отверстия, грубо и с угрозой добавил Рыжий. Гакудера, я, конечно, вредить тебе не хочу, но даже я сейчас хочу врезать тебе», — хмуро отозвался Рёхи. «Акира-чан мне как младшая сестра. Но что делать с Ламбо?» — вернул нас к проблеме Цуна. «Его ведь надо отправить обратно». Парни переглянулись, скрестив взгляды на ребенке, с трудом поместившимся в большой туристический рюкзак. От голосов Ламбо проснулся и выбрался, громко оповещая всех окружающих. «Мва-ха-ха, это я, Ламбо-сан. Вы хотели отправиться навстречу приключениям без меня, а я забрался в рюкзак Киры. Он, конечно, выложил несколько вещей, но я очень надеюсь, что хотя бы сменную одежду эта ягоза оставила. Я бы, может, заметила подмену раньше, но свой рюкзак в руках даже не держала. Все время его перекладывали с места на место и несли парни. Ничего не остается, кроме как взять его с собой», — сглотнув, решила я. «Взять шестилетнего ребенка в такой ситуации — в высшей степени идиотизм. Если у тебя не помутнение рассудка, то это, должно быть, гиперинтуиция», — философски изрек Реборн, которого жизнь Ламбо, как и раньше, совершенно не волновала. «Интуиция там или нет, но спеет, который явно следил за всем происходящим, вряд ли позволит нам вернуться. Он может воспринять это как попытку побега и, скажем, потопить лодку на пути к кораблю. Мало ли что взбредет ему в голову, тут лучше делать свои шаги осторожно и поменьше рисковать. По плану же мы даже не должны будем с ним пересечься. Наше дело малое, только Шимон, а с ними мы точно расправимся. Я думаю, некоторым из вас необходим инструктаж», неожиданно заявил Реборн, выйдя вперед, чтобы все его видели. «Слушайте внимательно. Придерживайтесь простых правил, чтобы выбраться отсюда живыми. Во-первых, слушаться меня, если я что-то говорю». «Еще чего», — фыркнул в сторону Рассель. Но Реборн не сделал ему замечания, а, необычно для себя, согласился. «Тогда слушаться Акиру. Дальше. Не разделяться. Поодиночке даже в кусты не отлучаться. Третье. Не кричать без веской необходимости. Четвертое. Никогда не говорить просто показалось. Помните, с кем мы имеем дело. Ну и самое главное, в случае чего не спрашивайте. Ты в порядке? Почему?» – полюбопытствовал Рёхи. «Этот вопрос вам ничем не поможет, только меня выбесит», – коротышка вдруг решил напомнить, что он киллер, и достал пистолет, щелкнув предохранителем. Наконец общие перепалки с трудом прервались, и мы собрались двигаться дальше. Гакудера шел набычившись и показательно не замечал всех остальных. Он пошел вперед, потянув за собой Цуну со словами. «Идем, десятый, я тебя прикрою». Хром, уже двинувшись следом, Цуна обернулся и неуверенно позвал. После знака Ракуда девочка кивнула и поспешила нагнать их. Мы потянулись следом. Лес был достаточно густой, но впереди довольно отчетливо виднелись ступеньки, поднимавшиеся вверх, поэтому мы направились к ним сквозь вязкий песок, забивавшийся в кроссовки. Мне казалось, нас уже были готовы встретить. Там, на подъеме, где заканчивались ступеньки, чувствовалось слабое пламя тумана, которое я не сразу почуяла. Виной тому знакомое мне пламя Виндичи, которое мрачно фанило гораздо сильнее. «Вы пришли быстрее, чем ожидалось», — услышали мы Адильхит, прежде чем успели дойти до арки, с которой начинались ступеньки. Иллюзия исчезла, явив нам собравшихся кучкой Шимон. Увидев их, я тут же слегка вздрогнула и прищурилась. Среди них стоял Катаджули, хитро щурившийся в нашу сторону. Парни напряглись, но выпадов в сторону Спейда не последовало. Но дело было не столько в нем. На подростках Шимон я увидела обмундирование, очень схожее с тем, которое скрывалось за новыми кольцами в Анголы. Понятное дело, стальные украшения, непонятные безделушки, созданные будто ради одной красоты и изящности, перчатки на инме с символом Шимон, наручи и поножи — это довольно стандартное обмундирование. случай или совпадение, но уж очень был похож стиль этих безделушек. Весьма вероятно, что мастер у них был один. Это было бы логично, ведь ради этой ситуации сейчас Шимон нужно было приодеть и подкачать. «Вы сделали правильно, что пришли одни», — вымолвил Энма, от которого исходила аура, похожая на атрибут неба. «Если бы вы привели с собой хоть кого-нибудь с тех кораблей, вы бы лишь увеличили число трупов». Знал ли Энма, с кем он работает? Я вдруг задалась этим вопросом. Знаю, что Спейд даже слегка презирал этих детишек, для него они были слишком мелкими, чтобы считать их равными. Поэтому он, скорее всего, просто использовал их в темную. «Кажется, вы слишком взорвались», — сказала я очевидное, на мой взгляд. «Энма», — повысил голос Цуна, — «мы не должны сражаться, одумайся, нам нечего делить, ей-ей-ей, очень даже есть чего», — рявкнул Рыжий. «Подождите», — вдруг поднял ладонь Реборн и посмотрел в сторону. Похоже, он только что заметил приблизившихся наблюдателей. «Почему они тоже тут? Вы их позвали?» Наконец, после слов Аркабалина, Шимон тоже посмотрели в ту сторону и заметили появляющихся из укрытия тюремщиков. «Зловещие охранники», — напряглась Адильхит. «Они вышли и стали втроем на скале, все в тех же теплых меховых плащах и цилиндрах, перебинтованные и стершимися серыми бинтами. Они держали в руках цепи, свое оружие, что уже было нехорошим знаком, источали ауру холода, мрачности и непоколебимости. Но Шимон лишь напряглись. Я слышала, как Шимон между собой тихо переговариваются на итальянском, хотя до того они прекрасно говорили на японском, как и стражи. Некоторые из Шимон даже не знали, кто это, и сейчас слушали экспресс-курс. Несмотря на страшные объяснения, они не собирались сдавать назад. Катаджули же не нервничал, а, кажется, наоборот, был в восторге. Спик даже не был удивлен. Это было плохим знаком. Если посмотреть с такой стороны, мог ли иллюзионист такого уровня не почувствовать такую ауру тюремщиков на одном с ним острове? Среди нас таких объяснений не требовалось. Ламба дрожал от страха, прижавшись к ноге Рёхия. Малыш был напуган до смерти и едва не хныкал. «Я не помню, чтобы приглашал вас на эту священную землю», — крикнул стражам Энма. «Кажется, всего лишь возмущенный подобной наглостью. Вы пришли оплакать Ванголу, который скоро придет конец», — добавил Адильхит. Никто из них даже не допускал мысли о проигрыше. Слишком самоуверенными были эти подростки, верящие в необоримую силу своих колец. «Нет», — хрипло со свистящим звуком отозвался один из Виндичи. «Нам неизвестны другие эмоции, кроме ненависти. Мы пришли сюда, чтобы выполнить обещание Ванголы Прима, Джотта и Шимон Казарта». Это были другие Виндичи, не те, что в прошлый раз. По крайней мере, Джаггера среди них не было. Для Ванголы и Шимон было невозможно обнажить оружие против друг друга. Однако если такое случится, то наша обязанность – уничтожить проигравших. «Но почему вы взяли на себя эти обязательства?» – спросила я. «Это было решением нашего повелителя», – ответил он, заставив меня испытать недовольство. «Бермуда, но, увы, вытащить из этого загадочного коротышки что-то так же непросто, как раскрутить на информацию Реборна. Это второй раз, когда обещание было активировано. Тот из вас, кто потерпит поражение, будет заперт в нашей тюрьме навсегда». Так вот о чем говорил Спейд. Вот почему в прошлый раз Шимон были заперты в Виндикаре. Но похоже, что записи об этом нет, а память участников не сохранилась. Все это очень странно. Ладно, еще подростки Шимон вылезли непонятно откуда. Они могут не знать даже всей истории своей семьи. Но Ванголата всех впечатлило лишь условие проигрыша. Виндичи не сулили награду, одно лишь наказание, поэтому тут же появились несколько удивленных и пораженных возгласов. Но меня волновало другое. Что насчет Феникса? Многие из присутствующих не относят себя к Ванголе, но из-за нападения на меня мы, Феникс, тоже хотим сразить Шимон. Тюремщики долго молчали, заставляя всех нервничать в ожидании. Спустя полминуты, наконец, страж, говоривший за всех остальных, кивнул мне. «Вы хотите мести, мы можем это принять, но условия поединка между Ванголой и Шимон будут сохранены. Вас договоренности двух семей не касаются, как и оные условия. Единственное, в поединок двух семей вам не дозволено вмешиваться. Если я правильно поняла, то в случае начала боя между Ванголой и Шимон я должна стоять в стороне, но если бой не начался или уже закончился, я вольна делать все, что вздумается». «Кости брошены», — проскрипел он спустя паузу, не дождавшись новых вопросов. «В бой». После этой торжественной команды Виндичи стали исчезать, медленно растворяясь в дымке, похожей на пламя тумана. Либо среди них был туман, либо существуют какие-то артефакты, содержащие пламя тумана, и я даже готова в них поверить. Ни один же небезызвестный туман им помогал, верно? Погодите, окликнула их Адильхит. Как именно будет определяться проигравший? Проигравшим будет тот, кто утратит свою гордость, донеслось, прежде чем тюремщики полностью исчезли из виду. Их пламя все еще витало в воздухе, что значило, они все еще здесь. Похоже, нужно будет морально растоптать противника. Гордость, что за фигня? Цуна был ошарашен. Это обычное дело, когда речь идет о гордости мафии, ответил ему Реборн, все еще явно обмозговывая все происходящее. Но я же не в мафии, у меня нет никакой такой гордости. Цуна натурально паниковал и, похоже, совершенно не следил за тем, что говорит. Мне казалось, он научился придерживать свое мнение и мысли. Все-таки Реборну было начхать на них. Но сейчас, видимо, эмоции взяли верх. Аркабалина уже было собрался пнуть братца, как голос подал Инма. Ты все еще пытаешься оправдаться такими словами? Разве ты не босс этой грязной мафии? Нет, горячо ответил Цуна. Ты говоришь это после церемонии наследования? Возмущенно и зло уточнила Инма, будто уличив его во лжи. Цуна растерянно замолчал, не зная, что ответить. Слишком уж сложным был ответ. «Мы будем ждать вас», — добавил Адильхит. «Через 6 дней кольца окончательно проснутся. Советую поспешите двигаться по дороге. Увидимся». Они все дружно развернулись и тут же тоже скрылись за иллюзией. Цуна в ту же секунду активировал пламя и полетел следом, запрыгнув на возвышение, где только что стояли Шимон, но тех и след простыл. Но это его не остановило. Цуна взмыл выше. Видимо, он надеялся, что увидит их где-то неподалеку. 10-й, крикнул в панике Гакудера, но было поздно. Ну что, флегматично выдал Конрад, медленно закурив от зажигалки. Сейчас он почему-то напомнил мне гусеницу из Алисы в Стране Чудес, такой же ошалевший и меланхоличный. Даже, казалось, дым вился из сигареты, как шелковая нить. Похоже, от очередной встречи с Виндичи он немножко перенервничал и теперь ловил отходняк. Можно прощаться, вряд ли мы его теперь увидим. Базиль побледнел, осознав, что так Цуна может угодить в ловушку. Парень тоже глотнул таблетку, на его лбу загорелся синий огонек, и погнался следом. Мукура, который, оказывается, стоял в шаге от меня, сократил расстояние, слабо прикоснувшись и проведя по моему плечу. Мне показалось, просто проверял, что это действительно я, а не иллюзия. Уж очень он был бледным и молчаливым. В иной раз не упустил бы возможности сказать что-нибудь язвительное. Мы немного постояли под слабым ветром, сохранявшим почти штиль в море и приносившим запах соли, щекотавший нос. Ламба быстро отошел от шока и увидел где-то ящерицу, вознамерившись за ней погнаться. Ящерица закономерно сбежала. Вот кому дела не было до всяких там политических и военных конфликтов. Цуна с Базилем вернулись спустя 5 минут. Сказали, что увидели немного. Сверху весь остров казался огромным зеленым массивом с местами выступавшими скалами. Кроме того, везде было много развалин, где могли прятаться люди. Остров больше, чем я думал, признался Цуна. Ну, это нам мог бы Кёя сообщить, задумчиво протянула, посмотрев вверх, где виднелся кружащий маленький вертолет. Ай, заорал Цуна, получив с ноги по лицу. Реборн подпрыгнул на высоту роста Цуны, чтобы выполнить этот трюк. Сила удара отбросила Цуну на плотный песок, и братец тут же схватился за щеку. «Зачем ты меня опять бьешь, Реборн? Я что сказал 5 минут назад? Ты меня должен был слышать». Братец подумал недолго и, нахмурив брови, явно обидевшись, буркнул. «Не разделяться. Но я хотел догнать их, и все равно я вас всех бы видел». Реборн снова быстро оказался возле него одним прыжком с использованием пламени и приземлился прямо на живот, заставив Цуну согнуться и выпустить сдавленный стон. После чего коротышка спрыгнул и как ни в чем не бывало продолжил. «Мы на неизученной территории. Мне это не нравится, но придется идти по дороге. После такой встречи мы связались с помощью зеркала с вертолетом, а тот уже должен был передать новости на корабли. Мы договорились о световых сигналах далее, так как рации продолжали сбоить, и мы получили ответ азбукой Морзе. Он говорит, надень панамку», нахмурившись, перевел Конрад, который знал эту систему. «Ну, он говорил, что знает». «Ты уверен?» – уточнила я. «Уверен», – кивнул Рыжий. Он повторил это 3 раза. «Я понял», – осенила Рёхия. «Хибари хочет, чтобы ты надела панамку, Кира-чан. Об этом я и так догадалась». Хорошо, спорить с Кёей не буду, не с помощью азбуки Морзе так точно, а с того станется зависнуть над нами и зудеть. Панамка у меня была простая, тканевая. Попала она ко мне каким-то чудным образом. Нана купила еще перед поездкой в Мафиаленд, но после о ней благополучно забыли. После окончания сеанса связи продолжили путь, осторожно и смотря по сторонам, но сопровождая прогулку редким пустым трепом. Ламба каким-то образом, как умеют это маленькие дети, уловил всеобщее мрачное и настороженное настроение и тут же принялся всех подряд тормошить, то за ноги цеплялся, то придумывал какие-то непонятные игры на ходу. В конце концов, Гакудера психанул и наорал. Ламба почти ударился в слезы от обиды, ведь в его понимании он только хотел отвлечь и сделать как лучше. Со стороны подростков и взрослых же казалось, что он мешал. Я подозвала малыша к себе и взяла на руки, принявшись тихо объяснять. «Мы сейчас не играем, мы на важной миссии. Раз уж ты проник на нее, то будь добр тоже придерживаться ее правил». Реборн говорил о них. «Ты их запомнил?» Ламба нахмурил брови, усиленно вспоминая, что там говорил Реборн. К счастью, на Реборна он всегда обращал внимание, а потому принялся перечислять. «Не кричать, слушаться тебя и не ходить одному». Его лицо еще больше насупилось. «Ни за что не позволю вам играть одним, Ламба-сан с вами». Похоже, Ламба руководствовался лишь желанием быть вместе со всеми. Опасности ситуации он, конечно, не понимал. «Акира, а что это за миссия?» Поерзал малыш, выпрямившись от любопытства. «Мы будем драться с Шимон. Я не видела смысла скрывать, все равно этим Ламба не шокировать. Его детская психика и так уже все видала. Ты будешь в паре с Конрадом. Он подскажет, что делать». Рыжий дернулся при упоминании своего имени. Не ожидал, видать, такой подставы. Кроме него есть еще один вариант. Или придерживайся Рёхия. Малыш оживился и тут же захотел слезть, чтобы с повышенным настроением вышагивать прямо между Конрадом и Рёхием. Боксер кивнул мне в знак того, что присмотрит за ним. Заросли зелени тревожили своей близостью, но ощущения твердили, что там никого нет, поэтому вскоре моя тревожность слегка задремала. Бдительность бесшумно и неуловимо уступила место другим мыслям. Я поймала себя на том, что перестаю видеть окружающую среду, погружаясь в свои размышления. Уж очень их много было, и я никак не могла прийти ни к чему конкретному. Перебирая прошедшие события, я пыталась подробнее разобраться в произошедшем и в своих действиях. Начиная с приглашения на церемонию, я очень сильно нервничала. Основной моей задачей было просто никуда не вляпаться. А главное, не вляпаться в самую большую лужу, в планы девятого на мой счет. Я сказала себе не отсвечивать и далее действовала по обстоятельствам, ведь заранее предугадать их не могла. Если бы не спеет, то под прикрытием Варии мне наверняка удалось бы избежать неприятностей. Но затем... Попытка убийства. Натуральная. Демон Спейк действительно собирался меня убрать. Не из какого-то там чувства мести, как делали это Шимон, а просто потому, что так было нужно. Как сметают со стола пыль. И он бы сделал это, окажись на моем месте кто-нибудь из ребят или же сложись во время боя что-нибудь иначе. Он бы точно мог завершить начатое, тогда, в том подвале. Уверена, он даже замел бы следы как следует и скинул вину на Шимон. Но почему-то передумал, отправив меня сюда. Я же клюнула на сладкий сыр, который лежал в мышеловке. Не просто улучшенные артефакты, я могла пронаблюдать за процессом их создания и крепче поставить на ноги Феникс. Получить то, что было у Ванголы, но о чем многие семьи, наверное, только мечтали. Да на одном этом мы могли здорово подняться в финансовом плане. В итоге мне чудом удалось избежать того момента, когда ловушка захлопнулась бы. В том, что Спейд в тот момент сменил свое решение, вряд ли есть моя заслуга. Откажись я, и Спейд бы вернулся, чтобы убить меня. Он сказал лишь о том, что на острове будут уничтожены обе стороны. Спейд снова сменил свое решение, ведь в прошлый подобный конфликт одна из сторон явно вышла победителем. Что там скрывается в его голове, одна большая загадка. Может быть, он давно поехал умом, а может быть, я просто не могу проследить цепочки его умозаключений. Мне нужно больше информации. Несмотря на то, что из его уст прозвучала угроза лишь для подростков Шимона и Ванголы, мне кажется, он просто не договаривал. Буду убита я, а если не убита, то использована. Должен же кто-то создать следующее поколение, которое попадет в такую же ситуацию. Для Димона Спейда, Как оказалось, время измеряется совсем иначе. Он несколько раз прикладывал руку к делам Ванголы, это факт. Хотя мне опять же далеко не все известно. Спида надо было остановить, иначе я никак не могла избавиться от его сетей и манипуляций. Девятый так не страшил, как этот туман, а ведь он тот еще жук. В итоге я имею то, что имею. Я пришла на этот остров, намереваясь переиграть искусный туман, проживший несколько сотен лет. Он хотел заманить сюда только мелкое новое поколение Ванголы, но понял, что реальная ситуация отличается от той, что рисует верхушка Ванголы. Знает ли он об охотниках на него? Вероятнее всего. Будем исходить из худшего варианта. Значит, он либо даст задних, либо уверен, что временный альянс семей ему не помеха. Что ж, посмотрим, кто кого сделает. Опытности влияния Ванголы, Тарикой, Вари и Джик против одного единственного тумана. Звучит смешно, но, был бы на месте Спида кто-нибудь другой, тот же Мукура, то я бы с уверенностью могла сказать, что исход ясен. Будем надеяться, что моя неуверенность в силах временного альянса возникла от недостатка информации о нем же. Они справятся. Мне и ребятам даже вмешиваться не придется. Парней я предупредила, чтобы на рожон к Спейду не лезли, а если уж временный альянс сам взял на себя Спейда, то кто я такая, чтобы им мешать? Пусть сами разбираются. Они взрослые, они сильные, у них даже финансирование другое. В случае столкновения двух обладающих пламенем, как я поняла, будет играть роль не только сила пламени, но и сколько вложили в его пользователя. Я говорю об обмундировании. Оружие или броня, амулеты с пламенем тумана, кольца те же, ну, аварийцы еще и живучие. С ними уж точно ничего не случится. Занза с пламенем вжарит, и все будет пучком. В самом деле, не мне же в мои 13 влезать и разбираться с этой заварушкой, и не моим хранителем. Те сильные, с высоким потенциалом роста, с кучей железа, но возраст и опыт, а вернее, их недостаток, все еще играют против них, будучи не в состоянии преодолеть такую разницу со Спейдом. Да мне так сложно не было даже с Гейкураном сражаться, и это учитывая мою скорость, за которой Гейкуран не поспевал. Спейд поспевал, еще как, вдобавок он вряд ли раскрыл все свои умения, он ведь тоже не ожидал отпора, думал, что легко меня убьет. На твоем месте, Цуна, я бы задумался о том, кто будет сражаться за тебя, услышала я обрывок разговора Реборна с братцем. Так как если ты не выставишь хранителя, то виндичи могут забрать тебя, как твое кольцо во время боя грозы. В смысле, недоуменно тот посмотрел в ответ. Это же почти как в битвах за кольца, так нельзя ли? Если не будет хранителя, не будет и победы. Решит все в итоге бой боссов, закончил мысль киллер. Тут, видимо, Цуна осознал, в чем загвоздка, и весь побледнел, занервничав. Реборн, наверное, все же вводил его в заблуждение, так как пока что мы не знали, что случится, наверняка, но слова Аркаблина подстегнули Цуну, словно плетью. «Парни, вы ведь будете сражаться с Шимон?» «Да», — быстро залепетал он, сам даже вроде бы не веря. «Ведь вы хотите их одолеть, даже если вы не хотите сражаться за Ванголу, вы ведь хотите победить Шимон, так что не могли бы вы сразиться, пока я не найду Инму? Мне все еще кажется, что это какая-то ошибка. Уверен, это Димон Спейд во всем виноват». Парни придавили его тяжелыми взглядами, так и говорившими, на какую помощь может рассчитывать Цуна. Разумеется, главный злодей тут Спейд, но и Шимон не безгрешны. Они ясно показали свою позицию юных мстителей. Да, Спейд ими манипулировал, поэтому их вину можно скосить. Немного. «Цуна, я не думаю, что кто-нибудь кроме тебя еще хочет поговорить с Энмой», осторожно заметила я, боясь той же реакции, что и обычно. На неприятные слова Цуна слишком часто начинал психовать, обвинять и отдаляться. «Мы все понимаем, что Спейд манипулирует Шимон и они практически его жертвы, приукрасим правду немного. Тем не менее, они прервали церемонию наследования Ванголы, атаковали семью Джика и напали на меня. Они накосячили сдуру, по глупости, но в мафии им это никто легко не простит. Ну, а если попросить девятого?» Неуверенно предложил Цуна с надеждой. «Ты даже не уверен в Энме, а девятый не Санта-Клаус?» Не выдержала, все-таки ответив резко. «И ты еще отказываешься от титула десятого?» «Отказываюсь», — с готовностью кивнул он. «Но Ванголы ведь самая сильная семья, и это все было на церемонии Ванголы. Ванголы ведь может и от остальных семей защитить их, если они не виноваты». Посмотрев на выражение лиц остальных, я поняла, что мое наверняка выглядит где-то так же. В принципе, я просто чувствовала, что мой собеседник идиот, но это не впервые, и повторялось не только с Цуной. Братец, что называется, хотел и рыбку съесть, и моську не запачкать. Объяснить при такой его позиции, в чем, собственно, заключается идиотизм ситуации, показалось делом долгим. Даже, признаюсь, безнадежным. Но я попыталась. Инма тебе уже сказал, ты и от титула отказаться хочешь, и использовать все возможности, что дает Вангола. Честно тебе признаюсь, не вижу причины, почему девятый должен будет выдать такое прощение Шимон. Единственная причина, с которой он может смириться, это просьба наследника и следующего босса, но даже так он может как прислушаться, так и нет. Цуна замолчал, опустив голову. При этом он стал выглядеть очень несчастным, что его даже стало жаль. Ну дурак, что с него взять, ему только 14. Конечно, это не те же 14, что были у Конрада, Расселя, Кё и Мукура, все же Цуна вырос как обычный подросток. Он на таких вопросах даже не задумывался никогда. По-моему, он просто не готов к этому. Хотя Реборн его больше года готовил, была та подставная стычка с Мукура, бой за кольца с Варией, те бои в будущем. Планка все повышалась, и вот теперь игра пошла всерьез. Скидки дальше уже никто не будет делать. Так будет ли Цуна готов к этому хоть когда-нибудь? Ему придется, ведь обратно в тихий Намимари к нормальной жизни уже не вернуться. Я знала, что когда-то это случится, и я привыкла к этой мысли, ведь мафия нас в покое с такой кровью оставить не могла. Так мог ли Цуна цепляться за эту иллюзию? Кажется, только это он и делал. Инма тоже цеплялся, но тот гораздо дольше варился в мафии и хлебнул этой гадости с лихвой. Цуне же дают ее порционно, чтобы не захлебнулся. Не прошло, казалось, и часу, как Реборн вдруг огласил привал. Но мы пока не устали, удивлен был даже Цуна, который в принципе всегда начинал ныть первым, что устал. Ламба же до сих пор энергично шел своими ногами, успев даже где-то подобрать палку, и то и дело сбивал ею траву. Лучше делать короткие привалы. Нужно сохранять силы для вероятного боя, как всегда, Реборн был немногословен. Мы все расселись прямо там, где стояли. Дорога превратилась в хорошо протоптанную широкую тропу. Деревья высились по обе стороны, перемешиваясь с кустарниками. Они давали слабую тень, но солнце грело вполне терпимо. Все же лето уже давно ушло. Парни сели кто прямо на траву, кто на дорогу. Рассель выбрал камень, спрятавшийся среди травы выше щиколотки. Рехи достал бутылку воды, поделившись с Ламба. Рыжий подал воду мне. Я плюхнулась на место, где трава показалась мне чуть гуще. Поход опять разделился на два лагеря. Реборн, державшийся возле Цуны, вдруг подошел ко мне. Он смотрел прямо на меня своими черными глазками, и становилось ясно, что-то хочет. Акира, начал он решительно. Парни все сидели рядом и тут же разом повернулись к нему. Ты понимаешь, что все здесь лишь потому, что верит в твою гиперинтуицию. Я так не думаю, ответила я, недовольно нахмурившись. Уж очень мне не нравилось, когда Реборн в такой момент отключал свою логику и опыт, доверяя мнимой гиперинтуиции. Одно дело было воспользоваться ею как причиной, когда нужно было кого-то в чем-то убедить, и совершенно другое, когда я не могла ничего предугадать. Но это так. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из твоих хранителей позволил бы тебе ранее попасть на этот остров, особенно после твоего похищения? Они верят в то, что так будет лучше, даже если сейчас кажется все совсем не так. Реборн никогда не стеснялся говорить при других. Парни все внимательно и молча слушали. Добавить им, видимо, было нечего. Значит, вот так это все выглядело со стороны. Неужели эта болезнь настолько заразительна? Нет, я заметила, что никто не стал спорить, но все же, разубеждать их сейчас нет смысла, взаимные споры лишь ухудшат наше положение. Даже если так, к чему ты ведешь? Прислушайся к себе, неожиданно дал совет коротышка. Мне кажется, ты сейчас больше испугана и пытаешься заглушить голос своей гиперинтуиции. У меня есть приказ от девятого сопровождать вас, поэтому я не буду вмешиваться, пока ситуация не выходит за рамки, но все же советую тебе собраться. Аркабалина замолчал, но неожиданно продолжил Рассель. Моя обязанность – защищать мою королеву и выполнять ее приказы, без улыбки сказал он. Поэтому, если будет нужно мое руководство, я готов взять его на себя. Это он так намекал, что я могу передать управление, если сама с ним не справляюсь. Эх, Прикрыв глаза, я попыталась собраться. Конечно, о гиперитуиции тут нечего и думать, а уж тем более надеяться. Но Реборн прав, я должна собраться и обдумать все спокойно. У меня до сих пор не выдалось момента обмозговать толком ситуацию, я лишь действовала по обстоятельствам. Скажи, Вангола, Тарикой, Вария и Джик действительно смогут победить Спейда? Тихо спросил Реборн, и все разом затихли. Реборн был ближе всех к пониманию моей силы и техник. Он видел больше, чем кто-либо из того временного альянса. Он знал мой реальный уровень, поэтому мог представить, какой силой обладает Спейд. Неужели он засомневался в том, что квартет семей с ним справится? Я не видела, на что способны Тарикой, хотя уровень Кёй кое о чем договорит. Они больше специализируются на физическом бое, но, я думаю, и Тарикой, и Вангола, учитывая их влияние, все же должны были когда-то сталкиваться с сильными туманниками. А значит, шанс у них есть. Но действительно ли они справятся с таким туманом? Раньше подобного точно не было. Уровень демона Спейда за гранью разумного. Мукура, который был всего лишь его учеником, заполучил впечатляющую славу. С ним справились и его заключили под стражу Виндичи. Спрятали на самом нижнем уровне тюрьмы, потому что никак иначе его было не удержать, только убить. Вот только в нашем случае интерес Виндичи не ясен. Вряд ли они нам будут помогать. Как всегда, каждый действует в своих интересах. «Я не предсказатель, Реборн», — сказала, открыв глаза. Коротышка смотрел куда-то в сторону. Взглянув туда же, нахмурилась, увидев нечто необычное с той стороны моря, откуда мы пришли. Грозовые тучи, собравшиеся в одном месте, выглядели слишком уж нереально на фоне ясного, практически безоблачного неба. Грянул мощный раскат грома, долетевший до нас спустя мгновение, и несколько вспышек молнии устремились к морю. Этот сон давно его не посещал. Как оказалось, воспоминания о тех днях были еще живы в его душе. Похоже, не зря он приснился ему предыдущей ночью, заставив схватиться за глубокий шрам в брюхе, едва не лишивший его жизни. В те дни Вангола была их врагом. Гайдзины, что разинули рот на их территорию, да не смогли проглотить все разом. Клан нерушим, клан силенный непобедим. Так учили его, в это же он верил. И никогда не могло быть иначе. Никто раньше не мог одолеть их, и Япония оставалась поделена между крупными и мелкими кланами много лет практически неизменно. Но сначала сгинул клан Насаригуми, воины из которого славились большей частью мастерством меча. Великолепные воины, Сатоши это признавал, несмотря на холодную вражду. Асаригуми практически не уступал в силе Тарикой, но был уничтожен. Более не осталось в Японии тех выдающихся мастеров меча. Спаслись лишь единицы, которые предпочли спрятаться как можно дальше. Глядя на то, как была вырезана верхушка клана Асаригуми, прошлый глава клана решительно принял удар. Тарикой хотели взять так же быстро, но они успели среагировать. И все равно они были не готовы встретиться с этой мощью. В клане было много сильных клыков и когтей. Нападение было остановлено, а нападающие варвары откинуты назад, но глава клана убит. Голова зверя была срублена. Многие ранены. У Сатоши остались шрамы после того боя, и один из них каждый раз он видел в зеркале на своей щеке, как напоминание. Глубокий, рваный. Но самый глубокий шрам был скрыт ото всех. Клан ждал раскола и неминуемое подчинение захватчику, если бы не он, Цуру Сатоши, один из сильнейших людей в клане. Многие воины, достойные чести взять управление над кланом, были убиты, и потому пришлось брать все в свои руки. Но был и тот, кто воспользовался слабостью клана и поднял восстание. Немногие поддержали его идею смены законов и правил клана. Не в такое время нужно было об этом думать, так рассудил Сатоши. Так, на его счастье, подумали многие. Старейшины поддержали его. Он был готов даже сразиться с сыном предыдущего главы из клана Хибари, который не иначе как хотел вовсе разрушить клан. Иного выбора не было, хотя действия Цуру были на грани предательства. Сатоши бессильно сжимал пальцы. Хибари Жун, больше известный мировой общественности как Хибари Ронг, был сильнее его. Всегда был сильнее. Начиная с тех пор, как они были детьми и сражались друг против друга, Жун бы победил в бою, который должен был решить, кто станет главой. Но остальные кланы поддержали Цуру. Они также считали идею Жуна губительной. Вдобавок к тому, Цуру поддержала часть клана, что шла от выходцев Японии. Все же эти китайцы, когда-то союз с ними усилил клан, когда-то они приняли правила клана, а теперь, спустя столько лет, не оставили мысли учинить свои законы. Не было иного выхода. Клан лишился еще одного сильного бойца, который мог помочь победить гайдзинов. Жун ушел, он всегда был себе на уме, и все же никто не ожидал, что его мировоззрение, отличающееся от оного у других, приведет к такому итогу. Чуть позже клан тайно в страхе покинули еще несколько слабаков, поддерживавших его идеи. Все же эта мразь пустила свои корни широко вокруг. Слабаки больше не смогут опозорить клан, и к лучшему, но к Жуну это понятие было неприменимо, слишком уж силен. Клан единый нерушим, но этот подонок почти расколол его своими губительными идеями. Слишком много боли хранили в себе эти воспоминания. Боли от потери сородичей, боли от того, как проигрывал клан, как он рушился на глазах, боли и злости. Это ведь его дом, его клан. Казалось, следующее нападение уничтожит клан окончательно, но Цуру смог. Он принял титул главы в такое время, и в его руках клан смог выстоять. Не одной лишь силой, а и дальнейшими договоренностями. Все же Ван Гола имела значительные потери в своей борьбе, так же как и Тарикой. В конце концов, он добился того, чтобы мир стал выгоден обоим главам, пусть и не обошлось без некоторых уступок. Теперь же, Цуру смотрел на девятого Ван Голу и чувствовал, что это его шанс. Ван Гола слабее, чем была. Дни девятого сочтены. Старый лис это наверняка почуял, огласив церемонию наследования. Следующий десятый босс глупый и слабый мальчишка. К тому же недавно Ван Гола потеряла свою самую главную боевую единицу, Варию. На Спейда даже было как-то плевать, хотя было бы неплохо продемонстрировать, что именно бойцы клана Тарика убили сильнейшего иллюзиониста Ван Голы. В то же время уже сейчас осуществляется побег важной цели, что позволит клану иметь новейшее оружие. А Тарикой, включая даже его главу, участвуют в общей с Ван Голой операции и избежат малейших подозрений. Этот древний туман, похоже, растерял слишком много сил, пытаясь удержать свою жизнь. Он будет прятаться и делать подлости из-под тишка, как любят действовать иллюзионисты. Против сильных бойцов из клана в прямом столкновении ему не выжить. Вария взяла с собой лишь самых опытных рядовых, и то совсем немного. Задачу на этой миссии им еще не поставили, но эти рядовые были воробьями стрелянными и прекрасно сумели сложить 2 и 2, здесь будет крупная заварушка. Когда капитан позвал их выстроиться, все подравнялись и втянули животы, внимая. «Слушай меня!» — крикнул хрипло капитан Скуала. Длинные волосы дернулись от резкого движения и взмаха рукой с мечом. «На этой миссии у вас роль разведки и поддержки. Группы делим по 3 человека. 3 остаются здесь». Мужчины переглянулись. Оставаться на корабле не рвались даже рядовые из отряда «Грозы». Все же только их командир был готов денно и ночно бдить возле босса, остававшегося на главном корабле с остальными командующими. Во время пути почти не было неприятностей. Учитывая же внезапный скачок настроения босса в отметку «глубокий минус», рядовые боялись попасть под горячую руку. «Вроаой!» – заорал капитан, казалось, уловив их мысли. «Этих 3 я сам выберу». Но попасть под горячую руку капитана с мечом они боялись не меньше, поэтому им оставалось молча ждать своей участи и внутренне молиться. Рогозин стоял хмурый. Он связался с братом, получив разрешение участвовать. Как он и думал, брат согласился. Ставки были высоки, но Джик сама взяла такую планку. Поэтому это был еще один шанс подняться еще выше. Нельзя ударить в грязь лицом. И все же среди этих кашалотов криминального мира что-то было не так. Было что-то скрытое завесой тайны от постороннего. Дмитрий видел, как на ту девчонку смотрел девятый. Более того, Нана прислушивался к ее словам. Рогозин стоял рядом и видел все своими глазами. Но он никак не мог найти ответа, кто она и каков ее статус. Несмотря на утверждение, что его племянника нашел десятый, в этом возникало сомнение. Босс Варии считал ее своей собственностью и, как минимум, взял под опеку. Девятый босс Ван Голы также присматривался к ней, явно имея крупные планы. Сама же неизвестная утверждала, что она из новой семьи Феникс, никому вообще не знакомый. Джик просто не могли пройти мимо, чтобы не ухватить хоть что-нибудь. Тем более если удастся заполучить славу в сражении плечом к плечу с Ван Голой. Или того лучше, Джик победит, когда сама Ван Гола не справится. Все же напали на их молодняк, который не должен был встретиться с тем, что ему окажется не по зубам. Теперь же здесь все опытные бойцы. Пока что все шло хорошо, еще ничего не началось. Их преследовало весь путь Тихое море без штормов, Солнце уже не было таким нещадным, и в плотном пиджаке было не жарко. И все же ощущение смутной угрозы преследовало, дышало в загривок. Дело предстояло опасное, но оно того наверняка стоит. В конце концов, Джик специализируется на убийствах. Поэтому они не хуже Варии, известнейшей группы наемников в мире мафии. А уж с демоном Спейдом они точно управятся. Такое дело вряд ли потребует много сил, лишь внимательности и удачи. Зато славу даст за пределами воображения. Как-никак этот иллюзионист был хранителем Ванголы, а это очень громко звучит. Сам же туман наверняка едва держится в теле медиума. Выбить его из тела, и все, дело сделано. Физическое тело – главная слабость иллюзионистов. И этот не будет исключением. Общее собрание проходило сложно. Внутренне девятый лишь вздыхал, они определенно не могли действовать вместе, и далеко не все будут находиться под контролем. Ощущение недружелюбия сквозило во взглядах и движениях. Казалось, собрались хищники, смотревшие друг на друга оценивающими взглядами и только слегка приоткрывавшие пасть в беззвучном рычании. Не угрозы, лишь демонстрации собственной опасности. Хотя глава Тарикой выглядел иначе, словно приготовился перед прыжком. Напряг все жилы, спрятанные за свободной одеждой. Раз уж мы не пришли к общим действиям, предлагаю разделиться и проникнуть на остров с разных сторон, твердо объявил девятый, указав на вручную расчерченную карту острова, представлявшую из себя примерный вид того, что сумели разглядеть с вертолетов. Я отправлю своих людей вперед. Ни за что, низким рычащим голосом прервал его босс Варри, едва размыкая сцепленные зубы. Варя первая спустится на остров. Мы это уже обсуждали на собрании. Занзас, смерил его взглядом девятый. Ничего с Акирой не случится. Я не собираюсь ей вредить. Надеюсь, ты тоже. Занзас выдержал его взгляд. Офицеры Вари, стоящие за его плечами, сохраняли молчание и вели себя на удивление тихо. Тарикой вовсе делали вид, что не видит этих переглядываний и выяснений отношений. Джик внес предложение. Как по мне, нет разницы, с какой стороны заходить. У каждого свои сработавшиеся команды против туманов. Объединиться, значит открыть брешь в защите. Предлагаю тянуть жребий. Хоть они почти не обсуждали способы противодействия демону Спейду, девятый был уверен, стандартные методы против него не сработают. А если сработают, то слабо. Спейд не одну сотню лет живет. Он все эти методы должен знать. Одна надежда на то, что против их всех он не сможет противостоять. Кроме того, держать под контролем чье-то тело – задача непростая и требует много его концентрации и внимания. Нужно было подождать еще минуту, пока все приготовит для жребия, но в какое-то мгновение многие подняли головы вверх. Темные дождевые тучи закрыли солнце. Дело было даже не в том, что они были слишком низкими и штормовыми, а в том, что они сосредотачивались именно с этого краю острова. Прямо над кораблями. Девятый обеспокоенно позвал Ганаук своего босса. Остальные его хранители также занервничали. Мог ли Спейд, реальная иллюзия такого масштаба, потрясенно пропищал Аркабалина Тумана. Босс, Занзас не ответил, высматривая врага. Тот должен был быть где-то рядом. Одному богу известно, на что он способен, глухим тоном отозвался старик, подняв глаза к небу. Резко поднявшийся ветер из ниоткуда был настолько сильным, что заставил многих схватиться за все, что было под рукой, лишь бы удержать равновесие. «По правому борту растет воронка!» — крикнул матрос с корабля, где собрались все члены мафии. «Сдайте назад!» — крикнул девятый. Его хранитель солнца помчался к капитанской рубке, где спешно зашевелились моряки. Ветер все усиливался, а тучи темнели. Среди черных туч, похожих на тяжелые глыбы, появились разряды молний. «Всем оставаться здесь!» — девятый повысил голос, чтобы его услышали за свистом ветра. «Это нападение. Вы насмехаетесь?» Несмотря на завывание неожиданно разбушевавшейся стихии, Цуру задал вопрос, сумев передать свое недоверие. Корабль внезапно дернулся, отчего мафиози едва устояли на ногах, а многие все же попадали. Позади тоже появились рифы. Крикнул хранитель солнца девятого с капитанской рубки. «Нам некуда отступать. Покажись, мусор!» Требовательно крикнул босс Вари. «Сразись лицом к лицу. Ты собираешься сражаться прямо здесь?» Держащийся за поручень Джик, конечно, слышал про неадекватность Вари, но не думал, что они так дружно действительно собираются это сделать. Молния ударила с неба прямо в море, в том месте, где как раз росла воронка, уже достигшая метров 20 в диаметре. Мутная от поднявшегося песка и грязи вода свирепо закручивалась и затягивала в себя нос корабля. Четко над воронкой проявилась фигура мужчины. Ветер неистово рвал его волосы и старомодную одежду, но тот, казалось, вовсе не замечал его усилий. На лице мужчины играла спокойная улыбка. Комментарий к глава 38. Гайдзин означает «человек извне», так японцы называют иностранцев. Считается дискриминацией. Ронг, Кит, военный из воинского отряда, имя, записанное автором через «Р», обеты, через «Боль», варнинг, сейчас будет длинно. Ну нет однозначного «Р» в китайском, говоря о звуке, да и об обозначении «бета» не слыхала, зато есть всяческие вариации «ш», «бета» бессовестно упрощает, но что поделать, и очень своеобразная «иль», которая, хвала богам, тут ни при чем. Одна из «ш» по кондициям больше всего на «Р» смахивает, она-то в этом имени и есть. И при записи этого злосчастного имени английскими буквами некоторые энтузиасты с чистой совестью влепили от всей души родную сердцу «Р». Еще какие-то энтузиасты это так на русский и переписали, махнув рукой на то, что слог этот, на английском языке «ронг» записанный, русскими буквами пишется «жун». Угадайте теперь, в какой вариант влюбился автор «ой», не об этом. Итак, имя «жун» на английском будет записано как «ронг», а английский – как известно, язык международный, даже в мафии, и мировая общественность так и зовет Джуна Ронг. И кто такая автор, чтобы идти супротив общественного мнения? Поправка. Кто такая Бета, чтобы спорить с автором? Короче, Джун, похоже, остался в этой главе, и в мыслях Цуру Сытоши, и если далее и будет упомянут, то только как Ронг. Но Бета будет продолжать бороться за свободу попугаев и немножечко за здравый смысл. А еще есть вариант произношения, как Джун, но от этого сразу пришлось отказаться. Глава 39. Первыми, конечно, вступили в бой бойцы дальней дистанции. Обычные выстрелы словно исчезали где-то на полпути к иллюзионисту, непринужденно повисшему в воздухе. Тот был непоколебим и спокоен, как Будда. Будь то даже пистолет-пулемет, казалось, ему было все равно. Ветер бушевал, трепал его одежду, свистел в ушах, качал палубу корабля, но бойцы клана были слишком опытны, чтобы такие условия могли им помешать. Причина их бездействия была не в этом. Прозвучал приказ об открытии огня с помощью пламени. Тогда Ван Гола открыла огонь пламенем. Повинуясь сигналу Цуру, бойцы Тарикой также не скупясь палили дистанционными атаками врага. Около 20 смешавшихся сгустков из красок 5 цветов на расстоянии как будто слились в один искрящийся клубок и окружили свою цель. Но затем, испустив особенно сильные искры напоследок, потухли. Спейд, казалось, даже не заметил этой атаки. Цуру почувствовал прилив раздражения, выразившийся лишь в сжавшемся кулаке. Мафиози перегруппировывались для лучшей комбинации атак. Многие, подчиняясь приказам, быстро побежали в указанные точки. Палуба корабля была достаточно просторной, чтобы все так или иначе смогли разместиться и разделиться на лагере. С соседних кораблей могли пока лишь наблюдать. Нужно было придумать, как достать иллюзиониста в воздухе, иначе с нижних ярусов корабля к месту сражения все же прибудут туманы Ван Голы, которые, как ни печально это признавать, все же были куда искуснее, чем иллюзионисты в клане. Ван Гола могла похвастаться сильной и качественной техникой их тренировки, а база клана была слабее. Это, разумеется, не проблема, ведь не обязательно решать вопрос тумана с помощью другого тумана. Уничтожить его тело, и дело с концом. Пусть пока он использует чужое, но победа над ним сейчас означала бы победу в будущем. Но прежде чем Цуру Сытоши успел что-то придумать и отдать приказ, в Спейда понесся огромный залп бушующего пламени ярости. Цуру видел подобное на записи, видел собственными глазами, как это редкое пламя только начинало сиять в руках злящегося приемного сына девятого, Занзаса, который сейчас забрался с офицерами на капитанский мостик, находящийся выше основной палубы. Но впервые видел вживую его мощь. От обычной атаки сильнейшего пламени урагана, наиболее пригодного для этих целей, это пламя отличалось порядков на 10. Рядом с ним, казалось, темнело само пространство, настолько оно было ярким и живым. Жар чувствовался даже на таком расстоянии. Все инстинкты говорили держаться от него подальше. Оно бушевало, как яростное дыхание дракона, и едва этот выстрел из пистолетов достиг места, где должен был быть Спейд, с тем, очевидно, уже можно было попрощаться. Вода поднялась столбом пара вверх и в стороны, не в силах мгновенно потушить это пламя.